Глава 5. Я с Ингой уже вышла на поверхность, на широкий двор. Я с интересом оглядывалась вокруг. Мы находились в некой каменной крепости или замке, похожей на средневековые строения. Камни были ничем не облицованы, окна узкие, а высокие крыши покрыты коричневой черепицей. Мне подумалось, что обстановка напоминала век 10 нашего времени. По двору бегало несколько куриц, а в стороне стояли трое мужчин в кожаных штанах и коротких камзолах, похожих на воинов или каких-то наемников. Во дворе еще были люди, наверное, слуги. Одеты они были просто во что-то напоминающее одновременно и славянские, и европейские средневековые облачения. Мы со служанкой поднялись по узкой каменной лестнице, вошли в самую дальнюю комнату, ту самую, где я вчера уже была. Я огляделась. Там стояла все та же кровать, стол, напротив располагалось небольшое окно. От затопленного камина исходило приятное тепло. Я улыбнулась служанке и попросила: «Можно мне помыться, Инга? А то кажется, что я вся провоняла этим грязным подземельем». «Помыться?» — удивилась девушка. «Вы же мылись на той неделе, госпожа. Я совсем не чувствую, что от вас сильно пахнет». «В смысле не пахнет?» — нахмурилась я. «Инга, я хочу помыться сейчас. В доме что, нет воды?» «Почему нет? Есть вода. Но вы же сами запретили мне носить вам воду. Говорили, что много и часто мыться очень вредно». «Инга, а сейчас я велю принести мне воды. А еще что-нибудь поесть, а лучше горячего чаю». «Хорошо, ваша милость, сейчас все исполню», — заявила служанка и быстро убежала из спальни. Я же оглядела комнату с напольными деревянными канделябрами и горящими свечами. Утренние лучи солнца хорошо освещали пространство, играя бликами на серых стенах и беленом сводчатом потолке. Мягкий темный ковер на полу и тлеющий камин делали комнату милой и уютной. Два больших зеркала украшали каменные стены из грубого камня, некоторые из которых были завешаны вышитыми гобеленами. Потом я подошла к разноцветному слюдяному окну и распахнула его. Выглянула во двор. Моя комната располагалась в округлой башне, с которой все прекрасно просматривалось. Я находилась в некой большой крепости, стоявшей на возвышенности. За высокими каменными стенами был вырыт ров с водой. Далее виднелся городок с небольшими улочками и серыми домами с черепичными крышами. Долго я рассматривала окружающий пейзаж, стены крепости, узкие улочки вдалеке и утверждалась в мысли о том, что попала в раннее средневековье, но куда точно, не знала. Все жители говорили на понятном мне языке. Может, это была Древняя Русь или Европа, непонятно. Надо бы кого-то обо всем расспросить поподробнее. Может, Ингу? Раздался стук в дверь, и я обернулась. В комнату вошел невысокий слуга и важно заявил: «Госпожа Морозова, муж оставил вам послание». Он протянул мне небольшой свернутый лист. «Благодарю», — ответила я, забирая у него бумагу. Слуга быстро ушел, закрыв плотно дверь. Я же раскрыла письмо и уставилась взором на желтоватый лист. Попыталась прочитать послание, но не поняла ни слова. Слова и буквы были мне незнакомы. Может, это какой-то древнеевропейский язык? Я изучала в детстве в школе немецкий и французский, но все равно не отыскала ни одного знакомого слова. В этот момент в комнату вошла Инга, а за ней два мужика с ведрами. Они быстро проследовали в угол. Там стоял небольшой деревянный чан. Мужчины начали выливать туда воду из ведер. За ними вошли еще трое мужиков с такими же ведрами с водой. Я же поманила служанку рукой, и мы отошли в сторону. «Инга, ты можешь прочитать мне это письмо?» «И я, госпожа, я же не умею ни писать, ни читать». «Вот как», — удрученно спросила я. «А из этих мужиков кто-нибудь умеет?» «Нет, госпожа, откуда же им грамоту знать? А что вы сами, вы же умеете читать?» «У меня что-то рябит в глазах», — соврала я. «Все расплывается, а то муж оставил мне послание, а я ничего не могу понять». «Давайте я позову сюда мою сестру Ирингу. Она же умеет читать, она умная». Я согласилась, и Инга унеслась куда-то. Я же подошла к большому чану, который уже на пятую часть был наполнен водой, и отметила, что он сколочен из грубых досок, а внутри оббит тонкими дощечками. Снаружи у основания виднелась дырка, заткнутая деревянной пробкой. Чан очень походил на нашу ванную, только из дерева. Даже спуск для воды был. Мужчины продолжали молча таскать в него воду. Я отошла к зеркалу, взяла с небольшой тумбы гребень для волос, инкрустированный камешками на ручке. Начала расчесывать волосы и с интересом себя рассматривать. Старалась, чтобы снующие за моей спиной мужики не поняли, что для меня мое лицо в новинку. Действительно, я была невероятно юна, лет 16 или около того, с красивыми правильными чертами лица и невозможно наивным взглядом. Светлая нежная кожа, ямочки на щеках и округлый овал лица. Но более всего меня очаровали глаза, имевшие насыщенный, ярко-голубой цвет. Они как будто мерцали изнутри. Я даже улыбнулась своему отражению, которое мне очень и очень нравилось. Не знаю, как оказалось в этом теле или кто переместил меня сюда, но я была благодарна ему или Вселенной за это. Ведь после морщинистого старого лица и тела переселиться в это молодое и красивое было таким чудесным подарком. Даже то, что я оказалась в незнакомом месте с незнакомыми людьми, меня не сильно огорчало. Ведь в своем мире я была уже одинока, муж умер, подруги тоже. Внукам и детям я была обузой. Так почему же не прижиться здесь, в этом мире, раз так вышло? В прошлой жизни я слыла позитивным деятельным человеком, конечно, пока ревматизм не разбил суставы, и всегда старалась найти, даже в неприятной ситуации, положительные моменты. Вот и сейчас подумала, что это так интересно оказаться в другом мире. Зато меня наградили молодостью, а еще и красотой. Да и не простой служанкой я была, а какой-то госпожой. Разве это немного? Очень даже. Ну, а с дикарем-мужем постараюсь найти общий язык, чтобы больше не попадать в темницу. Это я в первый момент сплоховала и повела себя неверно. А в прошлой жизни у меня бывали трудности и похуже этих. Одна коммуналка и муж, любивший выпить, чего стоили.